Глава 9. На улицу я выбрался ближе к полудню, когда успокоился, разложил все по полочкам и решил, что даже новые способности не заставят меня остаться дома. От доспеха и секиры, разумеется, избавился. Даже в полуденную жару и на полупустых улицах была вероятность нарваться на мага, имеющего при себе визуализатор. К тому же, первым местом, куда я зашел, было уже почти родное главное управление, где не стоило привлекать к себе внимание. Однако Корна, несмотря на разгар рабочего дня, на месте не оказалось, так что мне пришлось отложить разговор насчет Роберта Искадо и ограничиться короткой запиской. Пусть сам ищет жреца, способного вымолить для мальчишки благословение Фола. Так даже проще. Не понадобится лишний раз возвращаться в храм. А вот конечный пункт моего путешествия располагался далеко от центра Алтира. Если точнее, притаился на окраине, в одном из самых непривлекательных для магов районов столицы, где находилось не просто много мест с повышенным магическим фоном, но где даже амулеты из-за этого порой работали со сбоями. Чтобы добыть этот адрес, мне пришлось здорово повозиться. Но я не зря после визита в резиденцию Искадо проторчал в архиве целые сутки. Ближе к рассвету сонный дежурный так хотел от меня отвязаться, что охотно назвал разделы, где годами хранились журналы регистрации посетителей, в том числе и десятилетней давности. Помогло и то, что герцог посоветовал Корну дать мне максимальный доступ к документам. И я был бы не я, если бы не воспользовался подвернувшейся возможностью и не выжил из этого максимум пользы. Нужный мне дом располагался в самом начале длинной улицы и был, пожалуй, самым приличным строением из всех, что там находились. Невысокий, всего в 2 этажа, недавно покрашенный, он производил вполне благоприятное впечатление, несмотря даже на заколоченные ставни в окнах 2-го этажа. Грязи перед крыльцом почти не было. Видимо, кто-то ее недавно убрал. Старенькие ступеньки, конечно, давно следовало сменить, но если нынешний хозяин и впрямь когда-то работал в городском сыске, то скрипучие полы вполне могли играть для него роль дверного звонка. Самого звонка или даже простого колокольчика на двери не имелось, так что в итоге пришлось долго стучать. А когда дверь все-таки открылась, и на пороге, источая густой аромат перегара, появился полуголый небритый субъект лет 60, я всерьез усомнился, что явился по адресу. «Господин Ларри Уорд?» «Да», — подслеповато прищурился хозяин, одной рукой подтянув полосатые штаны. «Кто вы? Что вам нужно?» Я молча показал ему казенную бляху. «Заходите», — буркнул этот тип, снова поддернув спадающие штаны. «По коридору направо. Там кухня. Я сейчас подойду». Я проводил глазами сгорбленную спину со следами старых шрамов, отметил для себя дряблую кожу на боках и провисшее брюшко, но смолчал. После чего сделал несколько шагов по полутемному коридору и, остановившись на пороге указанного помещения, с некоторым недоумением оглядел захламленную кухню. Странно. Снаружи все вроде приведено в порядок, а здесь словно стая гулей порезвилась. Грязная посуда, целыми горами громоздящаяся в раковине, усеянный мусором и осколками разбитой чашки пол, немытое окно с посеревшими от пыли занавесками, да еще и источающее смрад помойное ведро, которое уже давно следовало вынести. Не рискнув зайти в этот свинарник, я так и остался стоять на пороге, дожидаясь возвращения хозяина. Тот, судя по тому, как заскрипели доски на 2-м этаже, пошел наверх. Надеюсь, что умыться и хотя бы почистить зубы. Оттуда вскоре донесся скрип пружин, шорох белья, звонкий шлепок и хрипловатый женский голос, что-то невнятно говорящий про небритых козлов. Вскоре после этого стукнула дверь, послышался скрип деревянных ступенек, а еще через некоторое время из-за угла вынырнул Ларри Уорд. Все в тех же полосатых штанах, но уже в майке и в накинутом сверху драном халате, из-под которого выглядывали такие же драные тапочки. В зубах у него торчала зажженная сигарета, а сквозь дырку в кармане халата проглядывал какой-то предмет. Вероятно, амулет правды, если я правильно распознал окруживший артефакт зеленовато-красный ореол. Впрочем, заходить на кухню я все равно не стал, а лишь посторонился, пропуская хозяина, и снова занял стратегически важную позицию у двери. «Пить будешь?» — хриплым голосом осведомился господин Уорд, подойдя к столу и подвинув к себе первую попавшуюся чашку. Я покачал головой. Чашка была грязной, но хозяина это не смутило. Вылив оттуда остатки старого пойла, он набулькал внутрь новое и стоящее рядом бутылки, после чего отошел к окну и, пыхнув табачным дымом, оперся спиной о подоконник. «Ну, чего надо?» — ощерился он, показав желтоватые зубы. Я мысленно вздохнул. 10 лет назад вы работали следователем в главном управлении столичного сыска. «Было такое дело. И что с того?» «А 7,5 лет назад уволились оттуда по состоянию здоровья». Уорд с мрачным видом отхлебнул из кружки. «Сердце подвело. Тебе-то какая разница?» «Вы были последним, кто интересовался делом семьи Делинур», — ровно отозвался я. «И последним, кто расписался за сохранность хранящихся там документов в журнале регистрации. Да, пока я искал информацию по Роберту Искадо, то очень внимательно просмотрел заодно и те самые записи. Благо, дело Артура Делинур лежало в той же коробке, что и дела парочки исчезнувших светлых. Но после смерти Оливера Гидеро мной никто не интересовался. Лишь 8 лет назад в журнале регистрации однократно мелькнуло имя Ларри Уорда, и все. Ну, если не считать Хок, которая расписывалась за коробки, пока мы работали по делу Умруна, и меня. Возникал вопрос, зачем человеку, не имевшему никакого отношения к тому расследованию, понадобилось влезать в документы уже после закрытия дела? Кто вытащил из папки несколько важных бумаг и передал их моему учителю? Наконец, кто и зачем стер данные о моем побеге из Дома Милосердия и заодно представил дело так, что в нем почти не осталось упоминаний о наличии у меня темного дара? Признаться, я ждал разной реакции на свое сообщение, вплоть до того, что Уорд сперва поперхнется, затем поржет, и, наконец, попросит меня еще раз предъявить документы. Но вот то, что полупустая кружка полетит на пол, а сам Уорд выхватит из подставки нож и почти без замаха метнет, стало для меня полной неожиданностью. Как и то, что ютившийся в его кармане амулет внезапно выстрелит очень даже приличным сгустком огня и в щепки разнесет косяк, и часть стены аккурат в том месте, где только что находилась моя голова. Уйти на темную сторону было гораздо удобнее, чем уворачиваться от летящего заклинания. Ну, если бы я не научился делать это быстро, одно из двух. В меня или воткнулся бы нож, который, кстати, оказался неплохо заточен, или же влетело боевое заклятие. Сейчас такими уже не пользовались. Все чаще на вооружение следователям давались заклинания с большей точностью воздействия и меньшей поражающей способностью. Но Уорд принадлежал к старой школе, поэтому и игрушки у него оказались довольно серьезные. Вынырнув из тьмы за спиной бывшего следователя, я ударил его по пальцам, в которых успел появиться еще один нож. Для верности двинул локтем по затылку, заломил руки за спину и без особых церемоний впечатал в стену, заставив захрипеть от боли. Краем глаза подметил дрожащий в двери приличных размеров тесак, мысленно похвалил бывшего коллегу за меткость, после чего спутал его простеньким удерживающим заклятием и усадил на стоящий возле окна старенький стул, на всякий случай зафиксировав заклинанием и его. «Ну что, колись давай!» — хмыкнул я, встретив его ненавидящий взгляд. Стоило хотя бы потянуть время, прежде чем так явно признаться в содеянном. «Да пошел ты!» «Нет!» — отозвался я, отыскивая в кухне еще один стул и усаживаясь напротив. «Вот теперь я отсюда точно не уйду, пока не получу ответы на свои вопросы. К тому же мне понадобилось немало времени, чтобы выяснить твой нынешний адрес. Согласись, было бы обидно узнать, что я потратил его впустую». «Что тебе нужно? Кто ты?» — процедил угрюмо зыркнувший из-под лобья Уорд. «Рейш. Но, думаю, ты уже не в первый раз слышишь это имя». Бывший следователь только сплюнул. «Кретин! Ты не похож на Рейша. Неужели ты думаешь, я поверю, что хоть один из них вдруг опустился до работы простой ищейки?» «А мне не надо, чтобы ты верил. Ответь только, зачем ты подделал документы по делу об убийстве 10-летней давности и почему бумаги из этого дела оказались в кабинете Этора Рейша вместо того, чтобы благополучно стухнуть в архиве?» На небритой физиономии Уорда неожиданно проступило странное выражение. «Ты... как тебя зовут?» Я поколебался. «Артур». «Артур Рейш?» «Да». «Докажи». Я нахмурился, но все же обвел глазами комнату и ее окрестности через линзу. А когда убедился, что мелочь исправно стоит на страже моего покоя, стянул с правой руки перчатку и продемонстрировал фамильный перстень. «Фу!» — вдруг сдулся сыскарь, и с его глаз ушла не только ненависть, но и настороженность. «Что ж ты сразу-то не сказал? Старик предупредил, что ты меня однажды найдешь, но я не думал, что на это понадобится столько времени». Я вернул перчатку на место и недоверчиво приподнял одну бровь. «Мастер Этор сказал, что я приду? Когда?» «Развяжи!» — вместо ответа буркнул Уорд, демонстративно шевельнув пальцами рук. Другие части тела у него попросту не работали. Ну, за исключением головы. «Развяжи, кому говорю? Я отдам тебе то, что он оставил». Я окинул бывшего коллегу задумчивым взором, но было не похоже, что тот врал. Так что я счел возможным ослабить наложенные на него путы, но не стал сообщать, что при желании они не только вернутся, но и разрежут его на части. «Спасибо!» — все так же сердито проворчал Уорд, растирая онемевшие кисти. После чего поднялся и двинулся к выходу. «Идем! Документы наверху. Только не шуми, у меня жена еще спит». Ах, вот кто время от времени все-таки убирался в этом клоповнике. Хотя для меня вообще было удивительно, что кто-то мог взять на себя труд вычистить его или хотя бы привести в порядок территорию перед домом. Пропустив Уорда вперед, я следом за ним поднялся по ветхой лестнице и свернул в такой же темный коридор, как и на первом этаже. Дверей здесь было всего две. Одна оказалась приоткрыта, и в узкую щелку виднелась разворошенная, на удивление чистая постель, в которой кто-то сонно ворочался. А вот вторая располагалась в самом конце и была заперта на замок, ключ от которого как выяснилось, хранился в небольшой нише над притолокой. «Ларри, это ты?» Вдруг раздался из спальни все тот же хрипловатый женский голос. «Что там был за шум? Ты что, опять ведро опрокинул?» Ларри обернулся и кинул в мою сторону настороженный взгляд. «Я все уберу. Спи». «Как же, дождешься от тебя», — проворчала женщина. Но потом поворочилась и затихла, больше не докучая мужу с требованиями уборки. На цыпочках, вернувшись к спальне, Уорд осторожно прикрыл туда дверь и только после этого вернулся ко второй комнате и сделал приглашающий жест. «Заходи. Здесь немного не прибрано, но, думаю, тебя это не смутит». Подспудно ожидая, что увижу такой же бардак, как внизу, я молча вошел, но небольшая комнатка меня приятно удивила. В первую очередь тем, что в ней, в отличие от кухни, было свежо и прохладно, а также тем, что из мебели здесь имелось всего три предмета. Письменный стол, старинный стул с уже потрескавшейся кожаной обивкой и большой книжный шкаф во всю стену, где аккуратно стояли подписанные ровным почерком папки. Прямо рабочий кабинет, не иначе. Пыли в нем, правда, тоже хватало, но ни пустых бутылок, ни объедков, ни грязных тряпок я не увидел, из чего сделал вывод, что далеко не всегда Ларри Уорд был неопрятным забулдыгой и хотя бы в одном месте в доме старался поддерживать порядок. «Садиться будешь?» — поинтересовался он, когда я закрыл за собой дверь. Я молча покачал головой. «Тогда, с твоего позволения, я присяду. Коленки все еще подгибаются. Да и по башке ты меня приложил. Будь здоров!» Я снова промолчал. А Ларри тем временем плюхнулся на стул, придвинул его к столу и, порывшись в нижнем ящике, бросил на столешницу довольно увесистую папку. «Этор Рейш явился в этот дом около 8 лет назад и сделал предложение, от которого я не смог отказаться», — сообщил он, откинувшись на высокую спинку. «У меня тогда были проблемы, большие проблемы, Рейш. Но твой отец согласился меня от них избавить, а взамен попросил просмотреть все дела на некое семейство Делинур, что были на тот момент в нашем архиве». Я подошел к столу и подвинул к себе папку. «С делом Дерека Делинур он тоже велел тебя знакомиться?» «Естественно. Я тогда в следственном отделе работал. Доступ имел почти ко всем делам. Правда, кристаллов памяти у нас тогда не было, поэтому кое-какие из документов пришлось переписать для Рейша вручную, а какие-то бумаги он потребовал изъять и принести ему». «Что тебе показалось странным в этих делах?» — рассеянно поинтересовался я, бегло просматривая бумаги в папке. «Но большинство уже были мне знакомы. Газетные вырезки, копии протоколов допроса, даже подробный отчет судебного заседания по моему делу, на котором я надолго задержал взгляд». Уорд ухмыльнулся. «Они все слишком чистые. Знаешь, как оно бывает? Тут чуток не доделали, там слегка не доглядели. Не обо всем свидетелей спросили, не везде запятые проставили. Но в целом картинка уже ясна, так что отдельные детали судом во внимание уже не принимаются. А тут просто идеально все, один к одному укладывалось». «Почему же ты полез копаться? Все же было хорошо». «Потому что мастер Рейш велел это сделать. И потому что я тоже не дурак. Знаю, что настолько чисто само по себе никогда не бывает. Мне же тоже порой приходилось кое-что подчищать. И за собой в том числе. Что я, не знаю, как это делается? Или ни разу не ставил кляксы на документы, чтобы убрать оттуда чье-нибудь имя? А уж когда стало понятно, что все действующие лица, включая следователя и мага, по делу младшего Делинура мертвы, то других доказательств уже не понадобилось. «Думаешь, твой интерес к бумагам двухлетней давности мог кого-то насторожить?» «Не в этом дело. Когда я полез разбираться в причинах смерти Гидеро, оказалось, что доступ к делам сотрудников ГУСа начальство закрыло, и для этого надо специальное разрешение у шефа. Я едва не дал задний ход, потому что шеф у нас тогда был последней сволочью. Но, на мое счастье, Кукниса к тому времени поймали на махинациях с секретными данными. Кого-то из наших загребли по его делу свидетелем. Работать стало некому. Вот нам и понараздавали жетонов на свободный доступ чуть ли не ко всем разделам. Я, конечно, сразу не полез. Чего было зря светиться? Но когда все утряслось, сумел и протокол освидетельствования по Гидеро посмотреть, и с его женой встретиться, и даже с целителем поговорить относительно состояния здоровья господина старшего следователя. «Так вот, по всему выходило, что сердце-то у него было в порядке», — усмехнулся Уорд, когда я закончил читать протокол судебного заседания и отложил его в сторону. «Ни на что он не жаловался, бегал как гуль, да еще и по выходным в горы выбирался, чтобы отдохнуть от суеты. С этих-то гор его однажды и привезли в холщовом мешке. Целитель сказал, что при осмотре обнаружил на теле слабые следы воздействия какого-то заклинания, но Кукнис в приказном порядке велел это в протоколе не отражать, а причиной смерти написать недостаточность сердца. Потом у Кукниса у самого начались проблемы, и все управление вскоре затрясли, как яблоню. И там порою такие вещи вскрывались, что целитель решил помалкивать, а то и его бы привлекли как соучастника. Пришлось его до беспамятства напоить, чтобы он выдал хотя бы это, и рассказал, кто запретил ему проконсультироваться с темными коллегами на предмет сомнительной смерти сотрудника. «А с остальными что?» — взявшись за другой протокол, спросил я. «С кем именно?» «Со свидетелями по делу младшего Делинур. Насколько я знаю, они все мертвы». «Там все чисто», — отмахнулся Уорд. «С виду, где несчастный случай, где разбойное нападение, придраться абсолютно не к чему, за исключением того, что все смерти произошли почти в одно и то же время и были связаны лишь с одним единственным делом. Я об этом и мастеру Итору сказал, и его это, похоже, удовлетворило». «Так, а что насчет убийства старшего графа Делинур?» «Я так и не понял, как это было сделано», — сознался бывший сыскарь. «Дом тогда уже был выставлен на продажу, но я нашел способ туда залезть и осмотреть кабинет и спальню. Ничего подозрительного. Все было сделано чисто, как с ним, так и с супругой. Если бы я был магом, может, и нашел бы какую зацепку. Но у нас тогда даже визуализаторов не было, а из амулетов лишь защитные да огненные, и то не у всех». Я ненадолго оторвал взгляд от бумаг. «Но все же ты решил, что это было убийство. Почему?» «Из-за Гидеро. Если уж он сфабриковал дело по младшему графу, то где гарантия, что оно было только одно? Ясно же, что эти смерти связаны. Он ведь не зря на все расследования напросился. Да и нетипично для благородной графини выбрасываться из окна собственной спальни. Леди, они ведь чаще вены себе режут или пилюли глотают. Но чтоб с третьего этажа сигать головой вниз, да еще без гарантии убиться, но с очень большими шансами остаться калекой на всю жизнь. Нет, в это я не верю. Хотя надо отдать должное тому, кто сдавал это дело на закрытие. Эмоциональная подоплека ее поступка была прописана убедительно. «Ты был знаком с Гидера?» — снова спросил я, откладывая в сторону очередную газетную вырезку. «Знал его лично, до того, как он ввязался в эти дела?» «Да», — неохотно признался Уорд. «И как впечатление? Он был хорош как следователь? Или сходу выдавал обвиняемым цены на свои услуги?» Бывший сыскарь скривился. «Он был неплохим мужиком. Знаешь, сволочным по работе, упертым, но все же непродажной тварью. Я долго сомневался и трижды все перепроверил, прежде чем сделать какие-то выводы. Но такие гладкие дела даже у него никогда не получались. Ему могли за это заплатить?» — ровно осведомился я, во второй раз изучая копию протокола вскрытия Гидеро. «Нет», — удивил меня Уорд. «Я какое-то время присматривал за его женой, но не было похоже, что на них свалилось немыслимое богатство. Когда Оливер умер, Лорен Гидеро была подавлена, встревожена, даже напугана. И хоть управление выплатило ей приличное пособие по потере кормильца, они никогда не шиковали. А через несколько лет, когда старший сын доучился, и вовсе уехали куда-то на окраину. И больше я их судьбой не интересовался». Я прищурился. «Как по-твоему, если Гидеро никто не платил за ложные данные, то могли ли на него надавить?» «Семью он любил», — подумав, ответил сыскарь. «В жене и в детях души не чаял. Так что, если кому-то и удалось его на этом прижать, то ради них он бы мог, наверное, пойти на должностное преступление». Я кивнул. «В общем-то, у меня в отношении этого человека сложилось похожее впечатление. Во время следствия, естественно, меня его возможные трудности не заботили. Но мужик и впрямь не походил на морального урода, способного ни за что ни про что отправить невиновного на плаху». «Что еще мастер Рейш поручил тебе сделать?» «По этим делам ничего. Он сказал, что результаты его вполне устраивают, и остальное он найдет сам». «Хорошо. А по другим вопросам он тебя когда-нибудь привлекал?» «А то ж», — вздохнул Уорд, — «и не раз. Но я в итоге в накладе не остался, потому что за работу он хорошо заплатил». «Что ему еще от тебя понадобилось?» Сыскарь открыл второй ящик стола и выудил оттуда две новых папки. Каждая раза в три толще, чем подборка документов, которую я почти долистал. «Вот». Итог почти четырехлетней работы, которую я проводил, мотаясь по всей стране в поисках нужных сведений. «Что это?» — полюбопытствовал я, когда он любовно сдул с папок пылинки. «Полная, ну, насколько это вообще возможно, родословная на графа Кристофера де Ленур и его покойную супругу». Вот уж когда я растерялся от неожиданности. «Что?» «Ага», — с гордостью подтвердил Уорд. «Мне даже из ГУСа пришлось уволиться, чтобы заняться этой работой. Возни с ней было, скажу я тебе, до полного опупения. 4 года на нее потратил, всю Алторию исколесил. Кучу денежек за это срубил со старика. А 3,5 года тому он, представляешь, вернул ее обратно. И наказал отдать только тебе, если, конечно, ты когда-нибудь меня отыщешь». Я в полном обалдении воззрился на 2 увесистых талмуда. «Страницы пронумерованы», — тем временем торопливо добавил сыскарь, словно боялся, что не успеет похвастаться собственными успехами. «Пояснение на полях и на обратной стороне листов. Где не был уверен, поставил синие метки, где сведения достоверные — красные. Черным обвел уже мертвые ветки, зеленым — еще живые. Так что на, разбирайся». И скажи спасибо, что старый пьяница сумел ее для тебя сохранить». Я на пробу взвесил одну из папок и мысленно покачал головой. «Тяжелая. Такой точно убить можно. И само собой, что разбираться с этими данными я прямо тут не буду. Это же надо все разложить, рассмотреть. А где тут разложишь? Не на грязном же кухонном полу». «Что-нибудь еще?» — подвинув папки на край, спросил я, мысленно уже прикидывая, где буду работать с документами. «Есть еще что-то, что ты должен был мне сказать?» Уорд пожал плечами. «Кажется, нет. Все нестыковки по тем делам я подклеил в одно досье. Можешь забрать, если надо». «Так уж и все», — усмехнулся я, сгребая на край третью папку. «Естественно, я ее заберу. На досуге еще разок перечитаю. Вдруг что-нибудь упустил. А то, что часть сведений из дела младшего графа Делинур бесследно испарилась, ты забыл?» На лице Ларри отразилось недоумение. «Да вроде нет. Все, что я нашел, собрано здесь, без дураков. Можешь амулетом правды проверить. А то, что с Артура Делинур были сняты обвинения, помнишь?» «Конечно. Это есть в основном деле. Я только забрал заключение о его вменяемости, которое просил у меня мастер Рейш, и проверил мага, который его составил. Он, если ты обратил внимание, тоже умер. В том году ему как раз исполнилось бы 100 лет. А вот графенку не повезло. После всех потрясений, что на него свалились, бедолага съехал с катушек и даже после того, как нашел убийцу брата, в себя не пришел. Так что дело-то его потом закрыли, но сам он до сих пор сидит за решеткой. Только не в тюрьме, а в доме милосердия». «Ты в этом уверен?» — вкрадчиво спросил я. «Конечно», — фыркнул Уорд. «Сам его там навещал. Еще 7 лет назад, когда копался в его деле». Я уставился на бывшего коллегу тяжелым, немигающим взглядом. «Что за чепуха? Он хочет сказать, что под моим именем в доме для умалишенных до сих пор кто-то находится?» «Да нет, не может быть. Мастер Этор, даже если и хотел бы меня прикрыть, не мог этого сделать. Он заинтересовался моим происхождением позже, когда я смог вспомнить прошлое, а это случилось почти через 1,5 года после того, как мы впервые встретились. Да и если бы он вмешался так поздно, ему бы не понадобилось посылать туда Уорда. Но тогда что же произошло? И каких богов я должен благодарить за многолетний покой и отсутствие внимания со стороны Ордена?» «Жизнью тебе клянусь, что парень бешеный», — не понял моей реакции Уорд. «Его вообще из клетки не выпускают. Сырое мясо жрет, на людей бросается. Была бы его воля, он бы меня прямо там и разорвал. Ума не приложу, что мастеру Этору от него понадобилось». «Я обязательно это выясню», — тихо пообещал я, забирая со стола документы. «Эй, Рейш!» — окликнул Ларри, когда я дошел до двери и взялся за ручку. Я обернулся. «Я был неправ», — ухмыльнулся он. «Ты не кретин. Добывать информацию нелегко. И ты прав. Намного легче это сделать, находясь внутри системы. Только имей в виду, всякий раз, когда ты появляешься в управлении, пользуешься казенными артефактами или просто заглядываешь в архив, сведения об этом тут же отправляются в папочку с твоим именем. На молчание архивариуса тоже не надейся. Рон, может, говорить по-нормальному не умеет, но орденцы уже придумали устройство, которое позволяет передавать эти сведения шефу. Имей в виду, в призрачной башке этого чувака хранятся данные обо всем, что там происходит. Кто и когда пришел, какие коробки запросил, в в каких делах поковырялся. Сейчас, говорят, еще сферы какие-то придумали. Будь уверен, все твои запросы при необходимости можно будет отследить. Так что соблюдай осторожность и поменьше используй выданные управлением приборы, если хочешь найти кого-то, не привлекая внимания».